вечным проклятием. Не думай, что я стану преследовать тебя, вооружаться кинжалом, чтобы вызвать твои насмешки. Нет, беги куда хочешь. Я все-таки твоя. Люби сотни других, я твоя. Даже в смертный час я останусь твоей. Сам язык моего письма к тебе должен доказать тебе, что я твоя. Ты осмелился обмануть меня своей любовью так, что стал для меня всем, что я сочла бы счастьем быть даже рабыней твоей. И я остаюсь твоей навеки. Я твоя. Твоя. Твое проклятие. Твоя Корделия. Йоханнес был богатый человек. У него было очень много мелкого и крупного скота. Была бедная девушка. У нее была лишь одна овечка, которая ела из рук и пила из ее чаш. Ты был богатый человек, богатый всеми благами жизни. Я была бедная девушка. У меня была лишь любовь моя. Ты взял ее, наслаждался ею. Ты принес в жертву своим страстям единственное, чем владела я. Сам ты не пожертвовал ничем. Был богатый человек. У него было очень много мелкого и крупного скота. Была бедная девушка. У нее было лишь сердце, полное любви. Твоя Корделия. Йоханнес, неужели нет надежды? Неужели твоя любовь ко мне никогда не воскреснет? Ведь я знаю, что ты любил меня когда-то, хотя я не знаю, почему я уверена в этом. Буду ждать, как бы медленно ни тянулось время, буду ждать, ждать. Ты устанешь любить других, и твоя любовь ко мне восстанет из своей могилы, вспыхнет прежним огнем. Как буду я любить тебя, боготворить, как прежде. О, Йоханнес, неужели это бессердечное и холодное равнодушие есть твое истинное существо? Неужели твое богатое сердце, твоя пылкая любовь были лишь ложью? Неужели ты играл только роль, а теперь вновь стал самим собою? Йоханнес, прости, что я все еще люблю тебя. Я знаю, что любовь моя для тебя бремя. Но ведь настанет же опять минута, ты вернешься к твоей Корделии. Слушай этот молящий призыв твоей Корделии. Твоя Корделия. Если Корделия не обладала таким богатством внутреннего содержания, каким она восхищалась в Йоханнесе, то, во всяком случае, ее душевные струны не лишены были чуткой гармонии. Ее разнообразные переливы ясно звучат в каждом письме, хотя в них и не достает до известной степени ясности изложения. Особенно это заметно во втором из них, где мысль останавливается, так сказать, на полуслове, и где есть что-то недосказанное, а сам смысл скорее угадывается, чем понимается. Но это именно и придает ему, по-моему, такой трогательный оттенок. Четвертое апреля. Осторожнее, моя прелестная незнакомка. Осторожнее. Выходить из кареты не так-то легко, как кажется. Часто это бывает очень даже решительным шагом. Я мог бы указать вам в этом случае на новеллу «Тика». В ней рассказывается, как одна отважная дама, слезая с лошади, так запуталась в платье и сделала такой шаг, что он решил все ее будущее. К тому же подножки у кареты устроены так скверно, что волей-неволей приходится отказаться от всякой мысли о грации и рискнуть на отчаянный прыжок прямо в объятия кучера или лакея. Славно живется этим господам. Право, я думаю, сыскать себе подобное место в доме, где есть молоденькие барышни.